Джессика старались проводить с маленькой Вэй как можно больше времени и возили ее до тех пор, пока та не засыпала. При этом они пытались не обращать внимания на любопытные взгляды и смешки местных жителей и туристов за своей спиной, потому что они знали, что делают. Внезапно их семья пополнилась на одного человека, и больше всего их теперь волновало то, насколько они любят свою маленькую дочку. И вот теперь они ждали окончательного решения китайских властей, после чего смогут оформить временный английский паспорт для маленькой Вэй. Эти последние дни ожидания казались им еще невыносимее, чем первые. В таком состоянии все мысли о брате и об их бизнесе просто вылетели у Паолы из головы. Но когда такси остановилось возле дома Майкла, сердце его начало бешено колотиться, а в голове зашевелились всевозможные подозрения и сожаления о потерянном времени. Майкл открыл ему дверь, одетый в спортивные штаны и грязную майку. Он был небрит и заспанными глазами. Когда братья обнялись, Паула почувствовал в дыхании брата что-то металлическое. Они прошли в дом. Телевизор был включен на полную мощность. По нему показывали какое-то комическое шоу. Воздух был спертым и застоявшимся. «Вина хочешь?» — спросил Майкл, хватаясь за бутылку на кофейном столике. «Тебе не кажется, что для вина еще рановато?» Майкл пожал плечами и наполнил свой стакан. В итальянском языке нет слова «алкоголик», так постоянно повторял их отец. Паула огляделся. «Вот ящик для игрушек Хлои, вот разбросанные по полу игрушки. Но там, где раньше стоял ее странный ударный инструмент, теперь валялись банки из-под пива и нестиранная одежда». Паула поднял с пола пингвина Хлои и нажал кнопку на его синтетическом крыле, но пингвин не работал. «Где Наоко и ребенок?» Майкл плюхнулся на диван. «В Осаке», — ответил он, не отводя взгляд от дурацкого развлекательного шоу. Паула схватил пульт и выключил телевизор. «Они вернулись в Японию?» Майкл посмотрел на брата и задумчиво кивнул головой. Паула сел с ним рядом и обнял так крепко, как только мог, как тогда, когда они были еще подростками и поддерживали друг друга в трудную минуту. «Я же говорил тебе, Майкл, — сказал Паула, — я предупреждал тебя, что такое может случиться». «Но ведь у меня было не так много женщин», — заговорил Майкл срывающимся голосом. «У меня было всего на одну женщину больше, чем принято иметь в нашем обществе. Всего на одну. Я превысил норму всего на один пункт». Внезапно почувствовав отвращение, Паула выпустил брата из рук, схватил со стола стакан с вином и залпом выпил. «Может, она еще вернется». Майкл начал шарить на кофейном столике, приподнял пару заношенных спортивных брюк и достал, наконец, то, что искал — документы. Он передал их Паоло. Там было письмо от адвоката, и холодные, официальные слова поплыли перед глазами Паоло. «Неприемлемое поведение, умеренное финансовое обеспечение, заявление о разводе, раздел семейного имущества». «Мне жаль, Майкл». «Но со мной такого никогда не случится», — подумал Паула. «Такое случается только с людьми вроде моего братца». «Нельзя зарекаться», — сказал Майкл, словно прочитав его мысли. «Наша жизнь совершенно не похожа на ту, которую вел отец. Тот каждую ночь проводил дома, был счастлив с одной единственной женщиной. Я знаю». «Ты считаешь меня плохим человеком?» «Я тебя люблю, ты придурок!» «Но все равно ты считаешь, что я плохой человек». «А я не плохой, Паула. Такое может случиться с каждым, например, с тобой». «Майкл!» «Мне надо было вернуться гораздо раньше. Я в шоке от того, что ты наделал, пока меня не было. Если бы ты мог продержаться чуть подольше. Считай, что сегодня у меня выходной». Он взял со стола дистанционный пульт управления и направил его на телевизор. Оттуда раздалась громкая музыка и дурацкий смех. «Просто сейчас бизнес совсем вялый». «Отлично. Слушай, Майкл, мои кредитки почти на нуле. Мы долго жили в Пекине, а там жизнь не намного дешевле, чем в Лондоне. Не дешевле, чем в Гонконге. Но в ближайшие несколько недель я вернусь вместе с Джессикой и ребенком. Ты уверен, что сможешь еще немного продержаться?» Майкл снова наполнил свой стакан. «Без проблем», — ответил он. «Все самое худшее уже позади». Глава 23. С щелки маленькой Вэй свешивался кукурузный чипс. Его видел только Паола. Джессика, который день стояла в очереди в английском посольстве. Каждый день на этой неделе она отправлялась туда, держа в руках билетик с номером своей очереди, и каждый день, после нескольких часов ожидания, ей говорили, что для нее новостей нет. То есть паспорт для маленькой Вэй еще не готов. Они жили в самом скромном номере пекинского Шератона. И только Паола посчастливилась увидеть кусочек кукурузного чипса, который свешивался с нестриженных волос маленькой девочки. И что-то в невинном совершенстве этого личика до невыразимой степени тронуло его сердце и разбудило такие чувства, которым он даже не мог дать имя. В жизни его дочери нынешний день будет всего лишь моментом, каплей в море, которая скоро забудется навсегда. Но только не в его жизни. Паола будет помнить этот день до самой смерти. И особенно этот чипс на челочке маленькой Вэй. И Паола вдруг понял, что теперь он стал совсем другим человеком, и все, что касалось его дочери, отныне и навсегда будет обострять его восприятие жизни, напоминая о ее мимолетной красоте. Паола стал отцом, его сердце теперь перестало быть его собственностью. Вэй стала их законной дочерью. В подтверждение этого они получили документ на двух языках. Но в Пекине их задерживали и мешали вернуться к их настоящей жизни бесконечные очереди, твердокаменные бюрократы и долгие часы ожидания в английском посольстве. Поэтому их маленькая семья все еще находилась в подвешенном состоянии.